Глава 15. На зачистку казармы ушло без малого 6 часов. Мобы, зомби-гвардейцы, 26 уровня. Не сказать бы, что их было очень много, просто пришлось повозиться с каждым по отдельности. Уж больно толстые ребятки. Благо, у них не было командиров. Навались они все скопом, как та стая крыс. Нам пришлось бы туго. Зачистку провели проверенным способом. Шалун заманивает, мы с Гаврюшей принимаем. Затем короткая передышка и по новой. Вот и сейчас, перед боем с костяным големом, предпоследним боссом фортовой крепости, я скомандовал привал. Необходимо восстановиться и сделать кое-какие приготовления. Удалось поднять один уровень. Хагер и Гурон 19-е. Сейчас дрыхнут без задних ног, намаялись. И не мудрено. Уже третьи сутки бродим по крепости. Мне спать некогда. Достаю из ранца молоток и последнюю алебарду. Несколько ударов по древку, и система выдает сообщение о попытке влияния на вещь, которую уже знаю наизусть. За ним следует еще одно о поломанной алебарде и заработанных единицах знаний. Медленно делаю пометку. Надо бы проверить справочник. Шкала заполнена на 100%. Кроме 3 булав, 6 копий, 3 секир и 5 мечей, это уже 5-я сломанная алебарда. По моим прикидкам, металла достаточно, чтобы собрать 2 жуков. Если сильно припечет, еще хватит на 40% скоробея-инвалида. Плюсуем тот металл, что находится у меня в самослипе. Получается 3,5 жука. Голема будем бить вчетвером. Железный танк повышает шансы на успех. И это не обсуждается. Благо, резерв есть. Поправив кожаный наруч, прячу молоток в ранец. Кстати, удалось разжиться кое-каким обмундированием. На мне довольно толстый стеганый поддоспешник. Увы, не броня, но очки защиты имеются. Еще наруч на правую руку и кожаный наколенник. Несколько железных колец и костяной амулет. Хлам хламом, но характеристики подросли. Правда, это уже не важно. Вот соберу полный сет стража, тогда и посмотрим, кто здесь нуб и доходяга. Справочник чертежей и энерговязей подсвечен зеленым. «Очень хорошо», – прошептал я, доставая пухлую книжицу. Третья страница уже не затемнена. Название. Чертеж. Стая Блох. Изучение содержимого стая Блох потребует 90 единиц знаний. Изучить? Да, только Блох мне и не хватало. Даю согласие. Шкала знания тут же обнулилась. Поздравляем! Теперь вы можете создать стаю Блох. В правом нижнем углу панели появилась вторая иконка. Стая Блох. Группа простейших механических существ. Уникальные изобретения мастера Брольда. Изначально были созданы в помощь рудокопам для борьбы с подземными тварями в качестве переносчиков болезней. Впоследствии были приспособлены для военных нужд. Умения. Длинный прыжок, кровосос, ядовитый укус. Особенности. Качество материалов, а также их количество, напрямую влияет на уровень механических существ, количество единиц прочности и урона, количество существ в стае. Тело блохи на 98% состоит из металла и на 2% из отравляющей жидкости. Создающее существо должен быть готов поделиться с ним жизненной энергией. Необходимый инструмент – самослип. Необходимый материал – металл, отравляющая жидкость. «Да, не удивлен, что Энонов решили истребить», – пробурчал я себе под нос. «Если это простейшие механизмы, боюсь представить, что будет дальше». В панели самослипа появилась новая вкладка – «Стая Блох». Выходит, для каждой механической игрушки есть свой резервуар. «Ба, а ведь я совсем забыл о яде болотников. У меня же есть 7 пузырьков этой гадости, все синенькие, высокой концентрации». Интересно, хватит ли этого на 2%? Блеск. Хватило и одного пузырька. Налицо явная экономия. Теперь металл. Еще лучше. 3 железяки и показатели в норме. Капля в море по сравнению с тем, что используется для создания скоробея. Но должен заметить, не так уж и мало, как для блохи. Итого, качество материала почти на 17%. Результат бьет все рекорды. Видимо, это из-за высокой концентрации яда. Руки чешутся проверить, что из всего этого выйдет. Но, увы, нельзя. Скоробей в бою важнее, и это даже не обсуждается. Чтобы не потревожить питомцев, отхожу подальше, осматриваюсь. Да, думаю, здесь будет нормально. Активирую умение, и рядом со мной появляется крупная железная туша. Этот скоробей получился 10 уровня. Кто-то скажет, такой же уродец, как и предыдущие, но не для меня. Как по мне, красавец. Характеристики заметно изменились в лучшую сторону, да и на вид уже не такой убогий. Правда, вездесущая ржавчина никуда не делась. Но это не столь важно. Зато урон и защита как подросли. Просто загляденье. Час отдыха пролетел как одно мгновение. Энергия восстановлена, можем выдвигаться. Из казармы вышли без приключений. Дальше был пустой коридор. Затем довольно узкая винтовая лестница в 4 пролета, ведущая вниз. Переживал, как тут пройдет скоробей, но все обошлось. Минут 5 уже шагаем, но никого так и не встретили. Зато обнаружилось 2 тайника. Первый в коридоре, а второй под ступенькой. В общей сложности 1,5 десятка эликсиров средней концентрации. 5 пузырьков жизни, остальные энергии. Спустившись вниз, мы оказались в караульном зале. Прямо напротив большая двухстворчатая дверь, ведущая в главный зал. На пороге баррикада из костей. Для кого-то обычный завал переступит и пойдет дальше, но не для меня. Я-то знаю, что это и есть третий страж крепости, костяной голем. И обладает он 2 очень неприятными умениями – ловушка и костяной щит. Несколько шагов, и мы в агрозоне. Даю команду остановиться и ждать. Тут главное не пропустить момент, действовать слаженно и без промедлений. Секунда, 2, вот оно. На 3-й секунде груда обычных на вид костей пришла в движение. Началась трансформация, а вместе с ней активировалось и первое умение. Ловушка захлопнулась. Если бы не читал гайды, застрял бы сейчас в брюхе у местного босса. Костяной голем, 27 уровень. Огромное магическое существо 5-метрового роста. Последний рубеж перед финальной схваткой. Скоробей по моей команде ринулся вперед, оглушительный треск костей и система сообщает о крите. Голем, потеряв единственную ногу, рассыпается. Нельзя позволить ему полностью трансформироваться. Как только это произойдет, активируется костяной щит, и тогда мы надолго застрянем в этом зале, а то и вовсе погибнем. «Гаврюша, вперед! Железяка, не тормози, развернулся и снова тарань, гада! Вот так! Не давай ему подняться! Видишь? Снова крит! Молодец! Гаврюша, лупи по черепушке! Красавец! 3 крита подряд! Считай 30% жизни, как с куста!» Не прошло и 10 минут, как все было кончено. Голем не то что ударить, трансформироваться как следует не успел. Вот что значит слаженные действия группы. И, конечно, так вовремя прочитанные гайды. Спасибо вам, неизвестные авторы, кто бы вы ни были. Если все правильно делать, голем из грозного соперника превращается в легкую добычу. Главное, ни в коем случае не уходить в глухую защиту, тогда группе Алис. Костяной щит – очень мощное заклинание. Понадобится много времени, чтобы пробить его, да еще и самим защищаться. Босс ведь на месте стоять не собирается. Бой нападения на костяного голема 27 уровня закончен. Вы получаете опыт. Внимание, вы получили уровень. Внимание, вы получили уровень. Внимание, вы получили уровень. Текущий уровень 25. Ваша награда. Знание 20 единиц. Текущее значение 20 из 90. Свободные очки характеристик 5. Нераспределенные очки характеристик 15. Поздравляем! Вы в одиночку победили 3-го стража фортовой крепости. Категория вашей награды повышена. Награда с учетом класса персонажа. Броня стража фортовой крепости – 1 штука. Наручи стража фортовой крепости – 1 штука. Квестовая награда – рунный ключ. Внимание, достижение. Поздравляем, вы получили достижение «Освободитель души костяного голема». Ваша награда. Процесс регенерации энергии – увеличен на 5%. Неожиданно зал потряс торжествующий орлиный крик. Руки инстинктивно тянутся к ушам. Что вообще тут происходит? Одного взгляда на виновника торжества хватило, чтобы понять, у нас очередная радость. Гаврюша взял 23-й уровень. А это значит только одно. Он, наконец, обзавелся очередным умением. Не удивлюсь, если узнаю, что он нам его только что успешно продемонстрировал. «Ах ты мой маленький!» – улыбаясь, шепчу я, обнимая подскочившего ко мне Хагера. К слову, грудь маленького уже на уровне моей головы. Могучие узлы мышц перекатываются при каждом движении. В орлиных глазах не мой вопрос. «Ну, как я тебе?» Рядом радостно скачет здорово подросший Шалун. Ого, уже размером с крупную рысь. То-то удивился бы сейчас мастер Атхур. «Ну, давай смотреть, что там тебе досталось», — сказал я, хлопая по крепкой спине. «Ха, ведь я оказался прав». Способности. Победный крик ночного охотника 1. Эффект. Оглушение соперника на 10 секунд. «Ты, наконец, добрался, смертный!» Мерзкий шипящий голос лича, кажется, раздается со всех сторон. А ведь он чертовски прав. Мы действительно добрались. Вот он, главный зал, и вот он, хозяин фортовой крепости собственной персоной. Должен заметить, монстр так себе. Буду откровенен. Ожидал увидеть кого-то пострашнее. А так, стандартный фэнтезийный персонаж. Черная мантия, глубокий капюшон и длинный костяной посох с навершием в виде черепа какого-то животного. Единственное, что пугает, так это уровень лича, 30-й. Все-таки не удалось уложиться в норму. Слишком быстро я набрал уровни, и не мудрено. Будь я в группе, максимум поднялся бы до 19-го. Да и то не факт, с моим-то уроном. Так что, Олег Иванович, получите вы сейчас по полной программе. Кроме обычных двух заклинаний «Слабости» и «Истощения», на 30-м у босса открываются еще два – «Самолечение» и «Ярость». В общем, вляпался по самые уши. Но ничего, мы еще побарахтаемся. Кроме того, всегда есть план «Б». Можно набрать группу, и победа гарантирована. Только вот тогда полного комплекта стражи фортовой крепости мне не видать. «Должен признать, смертный». «Тебе удалось удивить меня», — сказал лич, медленно переместившись в центр зала. «У меня от этого шипения мороз по коже». «Чем же?» — спрашиваю я. «Ну, во-первых, ты смог выжить», — начал перечислять маг, продолжая приближаться. «Если судить по твоей одежде, ты должен был погибнуть еще у входа в крепость. Во-вторых, ты хитер». «Я? И в чем же проявляется моя хитрость?» «В тактике убийства моих подчиненных. На такое способен только очень хитрый воин. Но не это самое главное. Больше всего меня удивляет то, что ты смог провернуть все это в одиночку». «Ну, спасибо», – буркнул Ян, напряженно наблюдая за перемещениями лича. «Нас уже разделяет каких-то 15 шагов». «Знаешь, смертный, пожалуй, я не позволю твоей душе сбежать. Подберем тебе новое тело, и будешь служить мне». «У меня на родине не принято делить шкуры неубитого медведя». «Принято, родина. Глупые слова», — гадко хихикнул мертвый маг. «После того, как ты умрешь, единственное, что будет для тебя существовать, — моя воля». Лич наконец остановился. Дистанция 10 шагов. Руки, как два черных крыла, взметнулись вверх. Пора. Гаврюша, крик! Железяка вперед! Шалун, щит! Победный клич Хагера ударил по ушам. Маг застыл черным изваянием. Секунда, 3, 5. Ну же! Кажется, будто жук стоит на одном месте, но я вижу, он старается изо всех сил. Есть, успел! Таранный удар и крит. Тело мага беспомощной тряпкой отлетело к стене. «Еще таран! Не дай ему опомниться!» Но не тут-то было. Взмах черной руки и крыла, и скоробей сносит влево мощной волной воздуха. Еще один взмах, и система сообщает, что на меня наложено проклятие слабости. Урон снижен на 30%, и вдогонку летит второе проклятие – истощение. Противный дебаф, снимающий 50 очков жизни каждые 10 секунд. Эх, выполни я правильный квест десятника, получил бы в подарок от местных неписей разные полезные штуковины. Например, так называемые свитки очищения. Активировал, и все, нет дебафа. Все у меня не так, как у людей. Скоробей, оправившись от удара, снова набирает скорость. Мгновение, и его тело разворачивает на 180 градусов. А вот и атакующие заклинания пошли в ход. Лич, выставив перед собой костлявые руки, кастует какую-то гадость. Моя очередь. Несколько быстрых хлопков, и маг получает в голову очередь из трех медных капель. Выстрелы усилил фиалами мощи. Крутая вещь. Если бы не проклятие, урон был бы впечатляющим. Каст я сбил, но перетянул агро на себя. «Шалун, готовься лечить! Железяка, ату его! Гаврюша, жди!» Больше я ничего не успел сделать. Сильный удар в грудь, лечу спиной назад. Меня никогда не сбивала машина. Наверняка это так и происходит. На сотую долю секунды в глазах меркнет свет. Только что я испытал на себе простое заклинание лича – стрела смерти. Там на форуме они очумели все? Простое? Серьезно? Щит шалуна отразил 20%. Остальной урон сказался на моей виртуальной тушке. По телу прошла теплая исцеляющая волна. Гурон не зевает. Быстро глотаю эликсир. Жизнь снова в зеленом секторе. Жду следующий удар, но лич не успевает. Скоробей все-таки добрался до него, выбив таранным ударом еще один крит. Торопливо поднимаюсь и на трясущихся ногах бреду в сторону схватки. Нормально меня швырануло, шагов 7 не меньше. Пока доковылял, картина боя кардинально изменилась. Скоробей, неуклюже шевеля лапами, лежит на спине. Лич стоит рядом. Костлявый посох, окутанный темной дымкой, взметнулся вверх. «Гаврюша, не спеши, он ярость кастует!» Секунда, и с навершия посоха срывается черная тень. Торопливо глотнув эликсир жизни, отмахиваюсь от длинного системного сообщения, и так видно, что скоробею крышка. Маг торжественно поворачивает голову в мою сторону. Руку даю на отсечение. Глубокий темный капюшон скрывает самодовольную улыбку. «Вот и все, смертный!» Я недовольно морщусь. Снова это шипение. «Как же ты меня достал!» «Сдайся, и умрешь быстро!» «Обещаю, боли не будет!» «Рано радуешься!» – кричу я. «И уже, Гаврюша, готовься!» Гремит мощный взрыв. Скоробей самоликвидировался как раз в тот момент, когда маг шагнул в мою сторону. Здорово шарахнуло. Чувствую под ногами вибрацию. Стены и колонны зала опасно дрогнули. С потолка сыпануло каменной крошкой. Лича отбросило в сторону, но уже пытается встать. Живучий гад. Полоска жизни в красном секторе. «Гаврюша, давай!» – кричу я, судорожно призывая следующего скоробея. Самослип заполнен на 100%. Мысленно хвалю сам себя за предусмотрительность. Как чувствовал, что одним жуком не обойдусь. Хагер, все это время висевший на потолочной балке, с яростным криком рванул вниз. Раненый маг застыл, словно статуя. «У нас 10 секунд». Гаврюша уже кромсает его вовсю. Новый скоробей получился аж 12 уровня. Отлично защищен, но очень медлителен. «Шевелись, консервная банка!» – хриплю я, попеременно глотая эликсиры и отмахиваясь от системных сообщений. Крик боли Хагера возвещает о том, что лич начал огрызаться. Чувствую, как холодными тисками сжало сердце. «Гаврюше больно. Уже давно не воспринимаю происходящее как компьютерную игру. Для меня теперь все взаправду». Скоробей еще не вступил в схватку, как я уже полностью израсходовал все снаряды. Я пуст. Теперь только ближний бой. «Все вместе, навались!» – взвыл я и ринулся в атаку с ржавым кинжалом в руке. Это единственное оружие, которое мне подходило по классу. Странное дело, жук неожиданно оказался проворнее меня. По крайней мере, дамага он добрался быстрее, сбив того с ног таранным ударом. Последние секунды боя пролетели как во сне. Помнится, я даже умудрился задеть мага несколько раз. На наше счастье, он так и не успел воспользоваться своим последним заклинанием. Все, тушите свет. Мы победили.